Дальше уже было неинтересно, ты лучше о себе расскажи. Заметив, что сын как-то странно к себе прислушивается, обеспокоилась. У тебя что-то болит, я могу почти все излечить и любые причины боли устранить, или тебе надо куда-то спешить. Светозаров улыбнулся, собираясь раскрыть одну из своих тайн. Вообще-то нам не помешало бы умчаться в одно место, там меня ждет и волнуется жена, но я уверен, что с ней пока все в порядке. Все-таки о зове крови он пока промолчал, решив, что их могут подслушивать. И она мне простит общение с мамой хоть в течение всей ночи. Тем более, что я хочу дослушать твой рассказ до конца. Ты уже женат, и давно, кто она и как ее зовут? Оживилась императрица. Мамуля, не спеши так, еще наобщаешься с невесткой. Тем более, что как раз знакомство с ней и было тебе обещано Крафой как первый сюрприз. А уже потом он хотел меня выловить и отдельным подарком тебе преподнести. Как выловить? Лицо матери сделалось таким, что и слов не требовалось. Ох, ты бы знала, сколько у меня в последнее время дел и забот. С головой погряз. Ушел сын от прямого ответа, но говоря только правду. При всем желании не могу с некоторыми друзьями увидеться и наиважнейшие вопросы решить. Поэтому изменить мои планы и графики можно только насильно, буквально выловив из лавины дел за шиворот. А кстати, что ты знаешь о Крафе? Он вроде пока союзник, но я о нем так мало знаю. Анастасия выразительно блеснула глазами. Не удивлена, мы тут сами его знаем только как ученого-затворника, обитающего где-то в глубоких катакомбах и появляющегося во дворце, когда только ему вздумается. Еще мне известно, что он может как-то проникать в четыре посторонних мира и разыскивает дороги в пятый. Гривен, конечно же, знает об отце гораздо больше, но молчит и не колется на эту тему ни в какую, даже падая в обмороки от моих раздраженных взглядов. Правда, падает он всегда притворно. Дмитрий почесал висок. Не пойму, как Крафа устроил в этом мире империю во главе со своим сыном. Насколько догадываюсь, он не совсем уроженец этого мира. Об этом мало кто догадывается, а уж знают только единицы. Откуда же взялась правящая династия? О, сынок, тут столько скелетов в шкафах, что можно месяцами рассказывать. Мать подалась к нему и понизила голос. Знаешь о его возрасте? Столько не живут, скривился граф. Не знаю, что тебе известно, но Крафе не меньше, чем 400 лет. Вот и я о том же. А до того у него сыновей, кроме Гривина, не было. Анастасия Ивановна несколько жеманно вздохнула, словно припоминая не совсем приятные моменты, но заговорила сжатой по существу. Ты не смотри, что Гривин выглядит чуть ли не моложе меня. Ему уже 160, и на императорском троне он 130 лет, а его мать, императрица Чепланта II, правила государством 260 лет, и все это время ее супругом-консортом был именно Крафа. Для тебя немыслимо, но это так. И кстати, Чепланта умерла только 4 года назад, погрузив весь мир фиолетового наваждения в пятидневный траур. А до того она с истериками запрещала мне появляться во дворце, а своему единственному сыну, который уже давно правит Лидгарской империей, преспокойно на мне жениться. Ты представляешь, вот уж ведьма была. Дмитрий не удержался от улыбки. Ма, а как ты будешь к моей жене относиться? Она так и вскинулась. Сынок, ну что ты сравниваешь? Мы, простые люди, и понятия у нас обычные. А тут представь, что творится. На тронах императоры сидят столетиями, супружеские пары им подбираются веками, и вдруг официально один из них женится на какой-то выскочке, на вдове захолустного барона. По-моему, это известие изогнало Чепланту в гроб раньше срока лет на 100. А сколько еще тут имеется подводных течений? Но пока я все это выяснила, пока разобралась в реалиях этого мира, Светозаров, прежде чем впиться зубами в прожаренную ногу поросенка, потребовал. Ну, так давай, продолжай свой рассказ во всех подробностях. Пока нам никто не мешает, о себе расскажу позже и не здесь. А тебе будет интересно? Очень. Все, что связано с тобой, очень интересно. Я просто обязан знать, как ты тут жила и как докатилась до такой вот жизни императрицей. Ну, если и в самом деле интересно, то слушай. И Анастасия продолжила рассказ с того момента, как она на коляске въехала во двор баронского замка. Там и в самом деле проходила муштра местных стражников под командованием расфуфыренного франта, который сидел верхом на лошади и покрикивал на марширующих с пиками воинов. Доспехов на нем не было, и олиповатая форма самых жутких расцветок, еще более ярких и несообразных между собой, чем у крестьян, так и подсказывала идею дать ему прозвище «Калейдоскоп». Но ко всему прочему этот тип оказался еще и комендантом гарнизона, а потому его вопль сразу перешел с сержантского на начальственный. Кто посмел запустить сюда эту колымагу? По какому праву? Племянник старосты поселка Малая Паяль гаркнул от ворот еще более громовым голосом. «Встречайте благодетельницу Великого Леса, сама Гарти пожаловала к нам, дабы излечить своими умениями дивными его светлость барона Гирника. Слава, слава, слава!» И на каждый призыв славить неизвестно кого, то ли приезжую кикимору, то ли барона, все замершие на плацу воины дружно рявкали ответная слава. На этот рев чуть ли не из всех окон стала высовываться челядь, а то и родственники, друзья и прочие приятели больного. Последних оказалось в замке более чем предостаточно, и стало понятно, что затеяли ушлые, но весьма лояльные к барону родственнички. Подобное, шумно обставленное прибытие некой якобы легендарной личности уж никак не укроется от самого Вальтера Гирника или от его доверенного лица, и женщину обязательно проведут к первому лицу как минимум для беседы. Только вот сама женщина нисколько не желала для себя такой чести. Она, наоборот, мечтала появиться в замке тихо, незаметно и вести себя поначалу как можно скромнее, ведь сперва следовало разобраться в реалиях этого мира, а уж потом предлагать кому-либо свои умения врача. Анастасия Светозарова никак не могла понять, я ведь и словом не обмолвилась, что я врач, или безграмотный мужик сразу обо всем догадался по правильно наложенной шине на лапе Геркулеса. Чепуха, мелькнула догадка. Таинственных лесных обитательниц наверняка еще и целительницами считают, иначе откуда такое почтение и нежданная просьба кучера постараться с лечением барона? С одной стороны, это было бы здорово, с первого часа пребывания в замке помочь представителю высшей власти в данной долине. Мир-то наверняка еще дикий, и правами любого разумного здесь никто не заморачивается. Но, с другой стороны, болезни бывают разные, не говоря о проскользнувшем упоминании, что Гирник в тяжелом состоянии и жить ему осталось совсем ничего. А значит, если лечение не удастся, то самозваную Гарти не просто пожурят, а точно на костер потянут. И никто слушать не станет оправдания иномерянки, что ее приняли не за ту персону. Нравы здесь суровые, и судить об этом можно было по реву коменданта и недавнему униженному валянию старосты в пыли. Тогда ведь мужик явно боялся, притворяться или дурачиться на виду у всего поселка он бы не стал. Коляска подкатила к парадному крыльцу и только успела замереть на стояночном тормозе, как всадник оказался рядом. «Какие, к свиньям, Гарти, эти ваши деревенские сказки рассказывайте детям». Видимо, человеком он считался весьма образованным и во всякие несуразные легенды не верил. Но вот о шейтах знал не понаслышке, потому что, рассмотрев щенка на руках у женщины, непроизвольно вздрогнул и заткнулся, а тут на крыльцо выкатился. Иного слова и не подберешь. Здоровенный, лоснящийся упругим салом колобок. По ступенькам он спускаться не стал, а, оставшись наверху и присматриваясь к приехавшим заплывшими жиром щелочками глаз, стал вопрошать неожиданно приятным и роскошным басом. «Откуда в наших краях появилась владычица леса? За что такая нам великая честь?» Он взглянул на приближавшегося к нему старосту. «Или ты что-то выдумал, голубчик?» «Ну как я мог выдумать, господин управляющий?» Постарался говорить староста как можно громче. Если благородная госпожа вышла совсем недавно из лесу, держа на руках двухмесячного щенка Шейта, сами посмотрите. Щелочки глаз расширились, наводя резкость на продолжавшую сидеть гостью, а их хозяин, видимо, тоже был воспитан на предрассудках, потому что его тон стал не так уважительным, как напуганным. Благодетельница, добро пожаловать во владение барона Гирника. Прошу пройти в дом и отдохнуть с дальней дороги. Но и тут староста показал свой гонор и даже явное бесстрашие. Госпожа могла бы сразу осмотреть барона, но его оборвало злобное шипение управляющего. Закрой пасть, идиот. Увидев, что гостья так и сидит в коляске, рявкнул окружившим его слугам. Ну, чего встали? Помогите госпоже Гарти. Тотчас вниз сбежали сразу четыре человека, но никто из них даже руки не протянул, чтобы взять тяжеленного щенка, да и дверцы не было, чтобы открывать, чай, не карета, и шагать из коляски невысоко, прямо на первую ступеньку. Поэтому все четверо просто встали по бокам, образовав как бы две шеренги почетного караула, и с самыми разными выражениями на лицах уставились на женщину. Эмоции были от самых восторженных до панического страха. Анастасия решила пока оставить свою ношу на полу коляски. Все равно маленького Шейта в поселок не увезут. И вышла на ступеньки, но не успела подняться и до середины крыльца, как сзади раздалось возмущенное рычание, и слуги, стоявшие по сторонам, благоразумно сделали шаг назад. Геркулес выбрался из коляски и стал подниматься следом за своей опекуншей на трех лапах. Причем получалось это у него вполне ловко, и куда только огромный живот подевался. До того совершенно розовый колобок вдруг стал бледнеть, но из себя все-таки выдавил. А асшитами входить в замок нельзя, я и не вхожу. Моментально сообразила Святозарова, что ответить. Он сам куда хочет, туда и идет. Но дальше ей пройти вроде было некуда. На словах проявивший гостеприимство управляющий на деле не только не убрался с дороги, не только руки расставил, но и жестами сгруппировал свое самое ближайшее окружение из слуг вокруг себя, образуя единую шеренгу. Да и слуги выглядели не столько прикормленными, как раскормленными из-за своих немалых габаритов. До округлости своего шефа они не дотягивали, но зато возвышались даже над ним чуть ли не на голову. «Все равно нельзя, благодетельница. Прикажите ему возвращаться в лес, иначе замку грозит беда. По всем легендам, любое помещение, в которое войдет Шойд, будет разрушено если не сразу, то в течение года». И тут из-за его спины послышался едкий и скрипучий голос. «Неправда, это ты уже от себя выдумывать стал». И единую шеренгу обошел опирающийся на палку древний, согбенный от ревматизма старикан. «Вместе с Гартишей ты могут входить куда угодно. Наоборот, в таком случае здание получает благословение великого леса». Дойдя до гости, старик попытался с явственно различимым хрустом костей поклониться ей. Затем с не меньшим трудом выпрямился и представился. «Таймур Светличный, хранитель рукописей, книг и древних свитков этого замка, госпожа, его светлость Вальтер Герник уже узнал о вашем прибытии и ждет вас». И он с полупоклоном сделал приглашающий жест в сторону парадного входа. После этого жеста и колобок управляющий откатился чуть в сторону, и слуги его благоразумно разошлись, а кое-кто из них устремился в здание. Анастасии ничего не оставалось делать, как со вздохом присмотреться к щенку, который застыл возле ее ноги с грозным видом, и двинуться вперед. А перед ней топал, часто оглядываясь, служащий, подвязающийся, судя по его позолоченной ливрее, в должности главного камердинера. Холла в замке не было, сразу от входа начинался длинный просторный коридор. В стенах его располагались широкие двери, а в конце уползала ленивой, покрытой коврами змеей ведущая вверх лестница. На третьем этаже прошли по сложной сети коридоров и тянувшихся анфиладами комнат. Возле баронской спальни вышла заминка. Путь преградила молодая, роскошно одетая дама, которую, по-видимому, даже щенок Шейта не испугал, потому что она встала в дверях и громко потребовала объяснений. «Кто это осмелился побеспокоить покой моего мужа?» Сзади послышался басок управляющего. «Это легендарная целительница и хозяйка великого леса. Я ей предлагал отдохнуть и освежиться с дороги, но Вальтер уже знает о ее прибытии», жестко перебил его так называемый библиотекарь замка, успевавший со своей палочкой не отстать от гости. И он распорядился привести благодетельницу к себе. «А кто посмел его разбудить?» — зашипела дама, похуже, чем озлобленная кобра. «Он ведь только недавно уснул после ночных мучений. Да я и посмел, кажется, старик уже ничего не боялся и к преградившей дорогу женщине испытывал не то презрение, не то еле скрываемую ненависть. Тем более, что причина очень уважительная. Видимо, баронесса так не считала, но только она собралась распинаться дальше, как Геркулес двинулся к ней, издавая настолько угрожающее рычание, что дама невольно попятилась, открывая своим весьма усиленным затком двери спальни, а из-за ее спины послышался слабый, но повелительный голос. «Герда, что там за шум?» Баронесса живо развернулась и затараторила. «Вальтер, меня пытаются запугать Шейтом, и какая-то оборванка с ним пришла, представляешь, я совсем ничего не...» «Пусть войдет», — раздалось распоряжение, прекращающее всякие разглагольствования. «Его жену можно понять», — подумала иномерянка. «Наверняка тут какие только врачи и целители не побывали. И если толку от их лечения не было, то и отношение к ним сложилось соответствующее. Подобного и у нас хватает, особенно когда человек при смерти». Она остановилась у кровати, разглядывая изможденное, бледное лицо еще довольно молодого мужчины. «Здравствуйте, меня зовут Анастасия», — чуть подумала и добавила. «Я в самом деле врач, так что, если хотите, могу вас осмотреть и попробовать поставить диагноз, но ручаться за ваше излечение или за точное определение причин вашей болезни не могу. Случаи бывают разные, в том числе и весьма запущенные». В глазах барона Герника засветилась заинтересованность, особенно когда он рассмотрел улегшегося у ног Анастасии щенка, даже попытался криво улыбнуться. «Мне раз 10 на охоте довелось видеть взрослых шитов, но вот маленьких – ни разу, а уж крестьяне их боятся еще больше, чем взрослых. Но хочется верить, что ваш визит ко мне не принесет несчастья моему дому, и я рад приветствовать такую высокую гостью. Разве что прошу извинить меня за мою слабость, что не приветствую вас стоя». «О чем речь?» – засмущалась Анастасия, вдруг сообразив, что стоящий одной ногой в могиле мужчина рассматривает ее совсем иным, похотливым взглядом. «Раз уж вам прописан постельный режим, если бы он только был прописан», – попытался пошутить Вальтер, «я бы все равно встал. Ха-ха, а так просто сил нет, и в правом боку сразу боли начинаются. И давно это у вас?» «Третий день». Землянка подумала, что это может быть аппендицит. С некоторым удивлением осматриваясь вокруг, она не могла не отметить довольно высокий уровень жизни в этом вроде средневековом обществе. На стене висели огромные часы с маятником, другие часы, поменьше, стояли на прикроватной тумбочке. На подставке в углу комнаты громоздился полуметровый глобус с идеально прорисованными материками и океанами. На другой тумбочке лежала тетрадь с белой разлинованной бумагой высокого качества. Да и авторучка впечатляла своим изяществом. Такие на Земле научились делать лишь к середине 20 века. Тут же вспомнилась и коляска на слишком мягком ходу. А вот слова «аппендицит» в местном языке не существовало. По крайней мере, сколько она ни пыталась подобрать нужное слово, оно на ум не приходило. Может и умели тут вырезать аппендикс, но медики проживали в столице империи или в иных крупных городах. «Хотите умыться с дороги?» – спросил хозяин и приказал одному из слуг. «Проводи госпожу». Когда Анастасия последовала за слугой к ванной комнате, за спиной послышалось тихое, но строгое распоряжение. «Всем покинуть спальню и приготовить апартаменты для высокой гостьи». В ванной, которая тоже оказалась со всеми изысками, присущими развитой цивилизации, Анастасия впервые смогла присмотреться к своему внешнему виду с помощью зеркала, и была поражена, как ее вообще еще куда-то пустили и приняли за какую-то гарти. А без венка из полевых цветов она вообще выглядела жутко. Ресницы и брови почти сгорели, и причина странного мужского взгляда выяснилась. На груди платье было прожжено и сквозь прорехи просматривалось голое тело. Сравнительно целыми остались только резиновые полусапожки. На полочках возле зеркала чего только не было из местной косметики, мази и благовоний. Видимо, баронесса, если тут и не ночевала, то частенько захаживала, стараясь всегда оставаться во всеоружии своей женской красоты. Ну и Анастасия не постеснялась воспользоваться всем этим добром, тем более что над ней никто не стоял. Она тщательно умылась и попыталась хоть как-то привести свой внешний вид в порядок. Пригодились и найденные булавки и шпильки. Правда, голову ничего, кроме парика, спасти не могло, поэтому там пришлось оставить венок. Зато брови нарисовала и веки чуть затемнила. Румянами чуток воспользовалась, да красноту ожогов слегка припудрила. О, осматривая себя в зеркале, удовлетворенно воскликнула она. Теперь совсем другое дело. Все равно кикимора, но уже не из лесу вышедшая, а из... Да, еще бы в магазине одежды побывать. Плащ она все-таки сняла, в нем было жарко, повесила его на один из торчащих в стене крючков. Когда вернулась в спальню, там кроме больного барона оставалось только два человека, баронесса и библиотекарь. Он же первым и заговорил, потому что еще больше побледневший барон переживал очередной приступ боли. «Что угодно госпоже для предварительного осмотра, или вы сразу начнете лечение?» Это вызвало у землянки некоторое раздражение. «А книги вы читаете?» Не раскрывая их, библиотекарь смутился. «Вот и мне вначале надо посмотреть и попробовать поставить диагноз, а уже потом решать, возможно ли вообще лечение». В своей практике она насмотрелась на больных и уже давно знала, как надо с ними разговаривать. «Если дашь слабину, то потом некоторые нагловатые больные на голову влезут и ножками болтать станут. Поэтому следовало сразу ставить всех на свои места, в том числе и сердобольных, но, как правило, сильно мешающих родственников. Надлежало начинать с баронессы, которая сидела на кровати больного и крепко держала его за руку. Причем держала чуть ли не насильно, с видом собственницы, словно кто-то пытался посягнуть на ее мужа. «Попрошу отойти в сторону и не мешать. Болезнь может быть настолько тяжелая, что даже лишнее сотрясение для больного нежелательно, да и заразной может оказаться». Если поначалу Герда только презрительно скривилась, не собираясь подчиняться, то, услышав последнюю фразу, не только откинула ладонь мужа со страхом и брезгливостью, но вскочила с кровати и быстро отошла на несколько метров в сторону. И только там осознала, что она натворила. Все три пары глаз смотрели на нее с разными, но явно негативными эмоциями. Гостья, с сарказмом. Библиотекарь, с презрением и ненавистью. А сам барон, с таким разочарованием и обидой, что не приходилось сомневаться в его кардинальной переоценке отношений лживой супруги к нему самому. Импульсивные движения лучше всего показали истинное отношение дамочки к своему мужу. Анастасия подвинула стул, села вплотную к кровати и откинула одеяло с тела пациента. Первые прикосновения к коже подсказали о повышенной температуре. Опрос барона и пальпация показали, что это действительно воспаление аппендикса и отросток нужно удалять. Помогло и недавно обретенное умение все живое видеть чуть ли не насквозь. Стоило только вспомнить свои ощущения во время оказания помощи щенку, сосредоточиться, и кожные покровы стали делаться прозрачными. Теперь она хорошо видела воспаленный отросток слепой кишки. Но была одна проблема. Светозарова специализировалась как терапевт и при операциях только присутствовала. Вроде сомневаться в себе, да еще при таком уникальном даре не следовало, но колебания все-таки были. «А что у вас тут с опытными врачами, которые делают хирургические операции?» — спросила она у притихшего Вальтера. Тот перевел взгляд на хранителя, который и ответил: «Всего один такой есть, живет в соседнем городе. Но когда к нему вчера послали, его не оказалось на месте, позавчера уехал в столицу. Туда 3 дня пути. Почему в первый день тревогу не подняли?» — «Ее светлость запретили паниковать», — несколько меланхолично ответил старик, стараясь не смотреть в сторону Герды. Она отпаивала барона болеутоляющими травяными настойками. Да и личный врач баронессы вкупе с парой местных знахарей ей это настойчиво рекомендовали. Вчера же послали посыльных еще в 2 города, но в лучшем случае врачи успеют только к утру. «Значит, буду сама делать операцию», — сказала Анастасия. «Есть у вас в замке хирургические инструменты, хотя бы острый скальпель?» — «Точно сказать не могу», — грустно пробормотал Вальтер. Старшая сестра до своей трагической гибели училась на хирурга в самой столице, но после ее смерти комната стала неприкосновенной и всегда закрыта. Землянка не скрывала своего удивления. «Это у вас такие законы, семейные традиции нашего рода. Пока живы братья или сестры, комната и вещи умерших детей из одной семьи неприкосновенны, иначе дух усопшего или усопшей может на нас обидеться. Вот оно как. И что помогает выжить вашему роду?» Не дождавшись ответа, Анастасия задала другой вопрос. «Разве дух сестры обидится, если покой в ее комнате будет нарушен ради спасения брата?» — «Скорее наоборот». — «Вот именно. Живое живым, а умершим — светлая память». Анастасия резко встала. «Мы теряем время. Пусть ставит кипятить воду, срочно. И накроют чистыми простынями вон тот стол для операции. Где комната погибшей сестры?» — «Тут, рядом». Барон достал несколько странную пластину с насечками и бороздками, протянул ее старикану-хранителю. «Вот ключ от комнаты сестры. Проводи госпожу туда, помоги искать и распорядись насчет воды и всего остального». Гостья и хранитель двинулись к выходу, поглядывая на запрыгавшего следом Геркулеса, и успели услышать, как баронесса заявила: «Вальтер, твоя сестра нас всех проклянет за такое святотатство». Землянка даже замерла в дверях, чтобы услышать ответ. «Герда, не ты ли первой вселилась в комнату своего брата у вас в замке, когда брата твоего еще и похоронить не успели? Так что не лезь ко мне с упреками, я уж как-нибудь в традициях своего рода сам разберусь». Библиотекарь отдал нужные распоряжения толпе слуг и потеющему в коридоре Колобку управляющему, и стоило видеть, с какими кислыми рожами некоторые отправились выполнять полученные задания. Это было так странно, что, войдя в комнату покойной сестры барона, Светозарова не удержалась от вопроса: «Они что, не желают выздоровления барона?» Прежде чем ответить, старик со скрипом рассмеялся и принялся методично обходить комнату по периметру, открывая все шкафы и выдвигая все ящики. Те, кто кривился, не желают, а все они, слуги баронессы, перешедшие в этот замок вместе с ней из нищего баронского рода Гритугов, также управляющий с комендантом и врач, это дальние родственники Герды, которых она пристроила здесь всеми правдами и неправдами. Вальтер в последние годы много воевал в составе имперских войск на Дальнем Западе, а она тем временем тут все перекроить успела. А уж как кривилась, когда война закончилась и супруг домой целым и невредимым вернулся. Он-то этого не замечал, а мы все видели. Ну а в последние 2 дня слишком эта плесень оживилась, шушукаются по всем углам, радуются. Если с бароном что-то случится, все здесь гритугам достанется. Я уж было решил, что это они барона чем-то специально отравили. И раньше я к нему прорывался с предупреждениями, но он только посмеивался и с пренебрежением отвергал все мои доводы. Обыск в четыре руки продолжался, и пыль поднялась такая, что Шойд с недовольством расчихался. Зато напомнил своим присутствием землянке, что не помешало бы еще кое-чем поинтересоваться. Тем более, что библиотекарь вызывал доверие и уважение своей честностью и принципиальностью. «Я вообще-то очень издалека», — начала она, — «поэтому не все поняла по поводу шитов. Неужели они и в самом деле по ночам превращаются в монстров? Увы, госпожа, это правда. Я не видел оборотней собственными глазами, но так утверждают все и так говорится в книгах и древних свитках. А может быть такое, что шейты – разумные существа?» Она вспомнила поведение громадной собаки-волчицы, и особенно момент прощания со щенком. «Мне показалось, что мать этого малыша мне его отдала специально». Опять старик издал короткий скрип, обозначающий смех. «Госпожа, ну теперь уж и в вашей принадлежности нет сомнений, потому что только в руки Гарти шейты иногда отдают своих щенков целенаправленно. Об этом тоже имеется десяток легенд и преданий, да и сотня протоколов на эту тему по всей империи наберется». Анастасия выдвинула один из узких ящиков широченного комода и выдохнула. Нашла. Там, на черном бархате тускло поблескивал малый хирургический набор. Два скальпеля, четыре зажима, несколько игл разной изогнутости, три разных пинцета и даже шикарный ранорасширитель с кремальерой. Несколько для меня непривычные, но очень кстати. И еще, она повернулась к приблизившемуся библиотекарю. «Постарайтесь довести до барона мысль, что во время операции никого в комнате быть не должно, кроме вас. Я не хочу, чтобы мне мешали, а вы мне будете ассистировать в меру своих возможностей. А справлюсь, не сомневаюсь. Работы у нас будет немного, сравнительно». Мать Дмитрия сделала длинную паузу, а дальше уже постаралась поведать свою историю максимально сжато, обозначая только главные вехи своей жизни. Операция прошла успешно. На следующий день прибыл знающий хирург и осмотрел как больного, так и удаленный отросток, который я поместила в спирт, и подтвердил правильность моих действий. Поведение баронессы послужило последним толчком к разводу. Барон Герник выждал несколько дней, и когда я разрешила ему вставать на ноги, в зашей выгнал свою подленькую супругу со всей ее сворой, только и вернул ей то приданое, с которым она прибыла, да разрешил забрать все купленные за 8 лет супружества одежды и драгоценности. Прихлебатели того не получили, в чем они стояли, в том их и вывели за ворота замка. Вот таков получился развод по местным законам, хотя кровных врагов Вальтер этим поступком нажил страшных. А что было потом? Подогнал заинтригованный сын задумавшуюся мать. Потом, она судорожно вздохнула, потом барон 2 года за мной ухаживал, красиво ухаживал, возил по всей империи и даже за ее пределы, представлял меня в столице, упреждал все мои желания и прилагал максимальные усилия для попыток вернуть меня на землю. В своих намерениях помочь он даже добрался до самого императора, который к нему дружески относился, и я была удостоена короткой, даже очень короткой беседы с самим Крафой. Но этот таинственный желудь не столько со мной беседовал, как пытался чуть ли не на бегу у меня вырвать из головы информацию о моем доме. Причем 2 способами. Заставлял представить себе наш мир, мой дом, мою семью или смотрел мне в глаза, держа руками за голову. Напоследок вынес вердикт. Бесполезно. Все выжжено спонтанным неуправляемым прыжком. И дара к перемещениям в тебе нет. Твоя жизнь завершится в мире фиолетового наваждения. После чего потерял ко мне всякие интересы и убежал по своим делам. Ну а мне ничего больше не оставалось, как в конце концов согласиться и выйти за Вальтера замуж. Уже догадываясь, что произошло какое-то несчастье, граф Дин высказал предположение. И все-таки Вальтер умер, хуже его убили. Это случилось 6 лет назад. В той провинции начался бунт, и подлые гритуги сразу же примкнули к мятежникам. Причем они не столько ратовали за отделение провинции от империи или против диктата императора, как всеми силами постарались уничтожить именно наше баронство, ну и меня вместе с Вальтером. Был жуткий штурм, почти все защитники замка пали, когда в тыл мятежникам ударили подоспевшие на помощь войска императора. Предателей жестоко казнили, но вот Вальтера мне никто уже вернуть не смог. Он погиб, защищая меня от толпы врагов, погиб, обороняя меня и Геркулес, потому что дело было днем, и он не смог призвать на помощь свою стаю из леса. Позже мне рассказали, что оборотни каким-то образом сравняли замок Гритугов с землей. Но какой от этого прок? А у меня после гибели Вальтера и Геркулеса все надломилось внутри, я потеряла желание жить. Она продолжила говорить лишь после очередной долгой паузы. Я даже не поняла, как оказалась в столице. Наверное, в тот момент повредилась рассудком. Поселили меня в загородной вилле императора, окружили несколькими врачами, и Гривен меня там навещал, чуть ли не ежедневно. Не знаю, как такое случилось, но он до сих пор утверждает, что влюбился в меня еще тогда, когда я была впервые представлена ему Герником. А когда пришла в себя, то к прежним умениям врача-рентгенолога и анестезиолога добавился талант мима, или даже не знаю, как это назвать, лицедейство, что ли. Я могла говорить взглядом, и долго не получалось научиться скрывать свои эмоции. Зато если я злилась на кого-то, то были случаи глубокого обморока у виновников моей злости, так негативно на них действовал мой взгляд. Но эта моя новая способность так до сих пор толком и не разгадана. Гривен тоже меня добивался очень долго, и только за неделю до смерти его матери мы практически тайно прошли обряд венчания. Потом, правда, уже через год с Хвостиком было организовано торжественное свадебное пиршество, и, наверное, именно тогда я окончательно осознала себя здоровой и уравновешенной. Ну и сравнительно недавно у нас родился сын, твой брат. Судя по солнечным лучам, прорывающимся сквозь шторы, рассвет в самом большом городе мира фиолетовых наваждений наступил давно, а мать с сыном все никак не могли наговориться. Глава 14. Второй сюрприз. А за двое суток до этого графиня Александра Светозарова продолжала знакомиться с семьей своих несколько странных похитителей. Как она думала, с семьей ученого, работающего на кровавого узурпатора Крафу. После очень бурного купания в дивном шаре воды, добавившего адреналина, обе сестры заставили свою новую подружку одеться более свободно и поволокли знакомиться со своим семейством, совмещая это с обедом. На частично застекленной веранде совсем в другом саду гостью и младших дочерей ждали. Не все родственники, но и от количества присутствующих глаза разбегались. Не было лишь двух братьев-холостяков, незамужней сестры да отца семейства. Все остальные, вместе со своими детьми, рассаживались за длинным столом. Ксения погналась за одним из убегающих племянников, а Марианна стала знакомить графиню с матерью, милой, удивительно душевной даже на первый взгляд женщиной. «Можете меня звать просто Касс», — разрешила та, хотя дочь ее назвала полным именем Кассиафия. «И как вам, Александра, нравится во дворце?» «Ну, внутри мы не успели еще его осмотреть, но второй парк — невероятное чудо. Как и до сих пор дрожу от восторга, вспоминая водяной шар в купальне. А меня прошу тоже называть проще. Саша или Шура?» «Удивительно», — изумилась Кассиафия. «Настолько разные имена по звучанию, а обозначают одно и то же?» «Ну да», — беззаботно рассмеялась гостья. «Я сама с рождения удивляюсь. Теперь я тебя с остальными познакомлю. Начало Марианна, но тут прилетела ее шебутная сестренка и принесла на руках пойманного двухлетнего карапуза. Первым представляется самый маленький из тех, кто уже разговаривает», — заявила она. «Ну, как тебя зовут, Антон?» Довольно четко выговорила дитя и эдак солидно, под хохот окружающих, протянула руку для пожатия. Дальше имена посыпались как из рога изобилия, и Светозарова, несомненно, сразу бы все перепутала, будь у нее память прежняя, до перерождения. Хотя и тогда она, как один из лучших агентов конторы, могла запоминать целые страницы текста, только пробежав по ним взглядом. Зато сейчас, после нескольких курсов обучения у Ирлеоны, она могла запоминать тысячекратно больше, сравнивая себя чуть ли не с компьютером последних модификаций. Магическая сущность сумела впихнуть в сознание своей матери-подруги должные алгоритмы с нужными умениями, что сейчас было как нельзя кстати. Взглянув только один раз в приветливо улыбающееся лицо или личико, Саша моментально идентифицировала человека и могла бы с уверенностью опознать через 10 лет даже подросших детей. Чуть позже, правильно называя имена во время застольной беседы, она не раз заслужила уважительные взгляды. Атмосфера семейной трапезы поразила ее чуть ли не до слез. Здесь и в самом деле находилась дружная семья. Говорили о пустяках, веселились, перебрасываясь шутками, никаких ссор, обид или трений, высшая гармония и любовь, о которых Александре, вырвавшейся из детдома, чудом выжившей на земле и заново возродившейся в мире зелени, даже мечтать никогда не доводилось. Она только и могла, что мысленно повторять: «Если бы у меня была такая семья, я бы стала самой счастливой женщиной в мире». Ну конечно же после Кассиафи. Но к середине трапезы настроение стало портиться, и виной тому были нахлынувшие терзания, потому что видимые противоречия никак не укладывались в стройные линии логических рассуждений. Понять ничего не получалось. Как же вся эта большая семейка может проживать там, где правит тиран? Как вообще у такого ученого, который сотрудничает с кровавым убийцей, вдруг оказалась такая милая жена и такие удивительные по духу и порядочности дети? Разве такое бывает? И сама себе ответила: не бывает. Но тогда какой кошмарный моральный стресс получат все эти люди, когда узнают, на кого работает их отец? Или когда узнают, что отец во всем и давно полный соратник узурпатора 46 миров? Они попросту повредятся рассудком от такого горя. Ну, может и нет, но я, как мне кажется, точно повредилась бы. Жить в таком счастье, правильности и в океане доброты, а потом вдруг столкнуться с кровавой жестокостью и всемирной несправедливостью. И что мне теперь делать? Как попросить у них помощи? Что им можно рассказать, а о чем и намекать не стоит? И вообще, с кем тут можно поговорить на эту тему? С кем-то из старших сыновей? Они все-таки мужчины. Или с матерью семейства? Она все-таки самая умная и милая. Видимо, душевные терзания гостьи как-то стали заметны хозяевам, хоть она и старалась улыбаться, как и прежде, и поддерживать разговор. Причем заметили это не только старшие, но и Ягоза Ксения, потому что, прижавшись к ней сбоку, с детской непосредственностью, но и со взрослой рассудительностью одновременно горячо зашептала: «Я вижу, что ты загрустила, скучаешь по своему мужу, но раз уж так сложились обстоятельства и ничего изменить нельзя, попытайся расслабиться и развлекайся с нами на полную катушку. Раз папа так сказал, твой Дима скоро окажется здесь. Не волнуйся, все так и будет». Подобный оптимизм чуть не взбесил пленницу. Ей-то хотелось как раз обратного, чтобы супруг не попал в ловушку, и она не смогла сдержать раздражение. «В том-то и дело, что я не хочу этого». Глаза Ксении распахнулись в крайнем удивлении. «Так ты не любишь своего мужа». Ну и как можно было повысить голос на это наивное, воспитанное в чрезмерной любви и доброте создание? И прикрикнуть хотелось. Ох, как хотелось. Еле сдержалась от вспышки гнева и постаралась взять себя в руки. Надо как можно быстрее заканчивать эти посиделки и отправляться во дворец, осмотреть свою комнату, затем весь дворец и по возможности переговорить со слугами. Ну не может быть, чтобы я не придумала какой-нибудь выход из создавшейся ситуации. Дима, точно сломя голову, в ловушку не сунется. Надеюсь, вначале все обдумает и как следует все организует, а уже потом двинется через болотный мир и ударит по тылам крафы так, что тому небо с овчинку покажется. А я тем временем должна отыскать место, где смогу спрятаться так, чтобы меня никто не нашел до самого прихода моего благоверного. Конечно, назвать такой план единственно правильным язык не поворачивался. Дима мог и не обдумывать как положено, а попросту ринуться куда угодно и как угодно в первый же момент похищения. Но тогда, если такое случилось, то он уже в ловушке, однозначно, и подлый граф ведет допрос, если не случилось чего похуже. Второе, откуда граф может знать, что с его супругой все в порядке и ее тут никто не распинает на дыбе? Правильно, этого он знать не может, а значит, в любом случае будет торопиться со своим ответным ударом. Как следствие, следует и самой поторопиться, то есть спрятаться, как и собиралась. Обед закончен, следует благодарить за гостеприимство. И гостья встала со словами: «Огромное спасибо за угощение, безмерно рада была познакомиться, но я прошу разрешения удалиться в свою комнату. С утра столько новых впечатлений, да и вообще последние двое суток для меня оказались слишком выматывающими». «Да-да, конечно», – распереживалась Кассиафия. «И как это мы сами не подумали? Марианна, дорогая, проводи, пожалуйста, нашу гостью в ее апартаменты». Естественно, что следом увязалась продолжавшая недоумевать Ксения. Она держала Шуру за руку и время от времени теребила вопросами, пока они топали по коридорам одного крыла и пересекали уголок уже знакомого сада. Суть их сводилась к одному: почему ты не хочешь, чтобы твой Дмитрий тоже у нас погостил? Приходилось выкручиваться, что ее не так поняли, и оправдываться дикой усталостью. Не скажешь ведь девчушке, что вокруг полно всяких плохих редисок, которые после взятия Дмитрия в плен могут устроить нечто еще более страшное. Когда сестры привели графиню в комнату, Марианна тоже попыталась выведать причину плохого настроения гостьи. «Тебе что-то у нас не понравилось? Ну что ты, Мар?» Чтобы девушка не вздумала обижаться, она ее имя сократила, как это делала любимица младшенькая. У вас тут настоящая сказка, и мне просто не верится, что я побывала в таком вот невероятном месте. А уж ваше гостеприимство, открытость и душевность я теперь вообще буду считать эталоном отношений. Вы и в самом деле для меня за пару часов стали лучшими подругами. Обо всех остальных ваших родственниках могу сказать со всей откровенностью. Я бы хотела быть вашей сестрой. Настолько среди вас светло, радостно и спокойно. Девчонки поверили, успокоились и, пожелав спокойного отдыха, наконец-то удалились. А у Александры появились новые сомнения. И что мне теперь делать? Если у них тут бассейны, круглые, как шар, то уж видеонаблюдение проводится постоянно и со всех сторон. Еще и количество ударов сердца постоянно замеряется, давление и температура тела. Не удивлюсь, если сейчас и мысли мои фиксируются на выползающем принтере в виде строчек. И что делать? Хм, да ничего не остается, как плюнуть на их тотальную слежку и все равно вырваться из-под опеки любым способом. Мои враги прекрасно знают, что я знаю о том, что они обо мне знают и следят, и в их глазах я не паду низко своим недоверием. Вот так-то, а доброе семейство однозначно за мной следить не станет. Такие хорошие и честные люди в такие подлые игрища не играют никогда. Поэтому вперед, о сне все равно придется пока забыть. Вот так себя подбадривая и подгоняя, графиня Светозарова приступила к организации побега, и начала с самого доступного, с тщательного осмотра доставшихся ей апартаментов. Глава 15. Неудачная попытка. А доставшаяся пленница жилплощади в самом деле оказалась не только одной спальней. Одна из дверей вела в громадную ванную. Второе помещение оказалось спортзалом с кучей тренажеров механической и даже принудительно автоматической тренировки мускулов. Некоторые из них вообще не воспринимались как тренажеры. И только припомнив, где она находится, сообразила: непонятные агрегаты – это скорее всего пыточные устройства. Фыркнула в их сторону и поспешила осмотреть, что же скрывается за третьей дверью. А там оказался выход на летнюю веранду. Простенькие, но удобные кресла-качалки из лозы, такие же столики, несколько этажерок с фигурками и подобием старого патефона и гигантский, на полстены аквариум. Вот он-то и привлек на долгое время все внимание Александры. Во-первых, странной перспективой. Казалось, что это окно на подводном уровне в гигантский бассейн или в морскую бухту. Но этого не могло быть, потому что за стеной находился зал с тренажерами. Потом удивило обилие разной морской живности. Кого там только не было, начиная от маленьких креветок и кошмарных по величине крабов и заканчивая рыбами. Причем рыбы были как аквариумные, маленькие и яркие, так и акулы. Вначале не поверила своим глазам, но пара хищниц, каждая метра по три длиной, доплыли почти до стекла, развернулись возле него и вновь ушли в темную синеву. Как я сразу не догадалась, это же видеоимитация, обрадовалась графиня. Если уж у Димы подобное в замке есть, то Крафа за 1500 лет каких только плюшек по всем мирам не насобирал. Обычный экран на жидких кристаллах. И чтобы удостовериться, она постучала колечком перед носом проплывающей возле самого носа рыбки. Как ни странно, та шарахнулась в сторону, обиженно кося глазом на женщину. Александра замерла ошарашенно, подумала, а потом начала ощупывать стекло более внимательно и стуком пугать других рыбок. И догадалась, стекло тонкое, не более 3 сантиметров, но, все равно за ним не море, а попросту говоря, управляемая имитация. Человек хочет поиграть, стучит, рыбка пугается или, наоборот, подплывает с любопытством. Интересно, еще как, развлечение, еще какое. Компьютерная графика на той же Земле еще и не такие трюки умеет вытворять. А что говорить об остальных мирах? Разобралась, успокоилась, но решила прикинуть высоту воды. Оказалось, на глазок не более метра. Мало того, где-то там, над водой, виднелись порой пролетающие чайки, и ходили легкие волны. Вот уж почти реальная картинка. При этом были обнаружены 3 шелковых шнурка, свисающих с потолка почти у самого края удивительного экрана. Красивые, разного цвета, с шикарной кисточкой на самом кончике, висящей на уровне пояса. Спрашивается, для чего? Ответ, чтобы дернуть. А что после этого будет? Тут и дураку понятно. Нечто, связанное с действом на экране. Стоит ли дергать? А вот это вопрос уже гораздо сложнее. Но почему бы и нет, ведь не прибегут же после этого слуги и не поднимется на весь дворец тревога. Ну, графиня и дернула за первый шнурок. Тут же, где-то там наверху, в воду плюхнулась внушительная кучка странного мелкого мусора. Но не успел он дойти до дна, как его атаковали налетевшие стайки рыб, начавшие быстро пожирать все подряд. «Корм, да это же обычный корм», — хихикнула пленница, дергая за шнурок второй раз. «Ух ты, вот это битва! Теперь уже часть корма дошла до дна, и в бой за него вступили членистоногие. Только за их жвалами и мощными клешнями можно было наблюдать часами. Но Шура не стала ждать и дернула средний шнурок. Теперь некий короб наверху вывалил в воду живую приманку. Что-то вроде опарышей, небольших червей и пытающихся упрятаться среди камней жуков. И на этот раз к столу поспешили гораздо более крупные рыбы. Вот тут уже началась настоящая потеха, которая отвлекла графиню от всего на свете на добрых четверть часа. Потом она очнулась и, уже догадываясь, что произойдет дальше, дернула за третий шнурок. Ожидания оправдались. Воду обогрели кровавые, довольно большие куски мяса. И не прошло минуты, как в кровавое марево вонзились первые акулы. Вот это уже оказалось феноменальным зрелищем. Подобного, наверное, не смогли бы снять ни одни океанологи Земли при всем их желании. Это было настоящее буйство хищной стихии, истинное извержение животной агрессии и потрясающее безумство именно боевой фауны. Саша так и замерла, опершись руками на стекло, чтобы не упасть, и, не моргая, наблюдала за акулами. Вскоре появились такие 7-метровые монстры, что они после разгона попросту не успевали разворачиваться возле стекла и своими массивными телами сотрясали прозрачную преграду. «Ух ты, какие звери!» — несколько обеспокоилась наблюдательница. «Так ведь и проломить могут!» И тут же захихикала, как полная идиотка. «Чего это я испугалась имитации? Вот дура!» Но все-таки, настолько великолепная реалистичность. Даже вибрацию ударов передают. «Я тоже такую хочу картинку, надо будет сказать», но моментально очнулась, припоминая о своем положении, и о том, что сказать Диме пока ничего нельзя, а попросить тем более. Надо вначале самой сбежать побыстрее, а она тут, как глупая овца, пялится на какой-то имитатор. Не зря, видимо, именно в такое место поселили. Захочет сбежать глупая гусыня, и то не сумеет. Попросту от игрушки оторваться не сможет. Укоряя себя последними словами, отправилась к выходу с веранды, да так и замерла на ступеньках. Сад оказался совсем иным, чем тот, где она гуляла с Марианной и Ксенией до обеда. И уж Самсона здесь точно отыскать будет невозможно. Дальше виделось два направления поисков. Либо обойти этот сад и тщательно все высмотреть, либо по коридорам дворца, которые тоже удалось досконально запомнить, отправиться в сад с живым телепортером. Победило здравое рассуждение. Если ее увидят или поймают здесь, то всегда можно отговориться бессонницей, плохим настроением и желанием побыть одной. А вот пойманная в коридорах пленница будет выглядеть слишком подозрительно. Как бы на ключ где ни заперли. Пришлось двинуться по парку, фантазируя на тему уникальных возможностей для побега. Наверняка здесь имеются системы полива, и канализация есть. Дожди-то иногда здесь тоже падают. И хоть неприятно пробираться по подземным тоннелям среди крыс, но это оптимальная возможность для меня. Выберусь за город, отыщу лес, вырою себе тайник и, укрыв его дерном, смогу просидеть там несколько дней. Если хорошенько напрячься и уничтожить все следы, то вигвам они меня найдут, а там и Дима подоспеет. Решено, ищу канализационные люки. Но, увы, обойдя весь парк, она так ни одного люка и не нашла, и решетки для стока не увидела, из чего поняла, что те тщательно замаскированы травой или прочными на вид каменными иллюзиями. Зато в подвалах замка такого быть не должно. Значит, следует отправляться туда, в подвалы. Несомненно, придется там передвигаться очень осторожно, выискивая и отключая многочисленные системы безопасности, ибо не может такой дворец быть построен без учета действий против пытающихся пробраться сюда воров и прочих злоумышленников. А так как любая оборона строится против врага извне, то изнутри всегда выбраться наружу многократно проще. Приняв такое решение, почетная пленница поспешила покинуть парк, но, проходя через веранду, опять прикипела взглядом к удивительной имитации окошка в океан. Потому что там сейчас плавало с десяток рыбок вообще уникальных форм и невероятных раскрасок. Опять рука непроизвольно потянулась к такой красоте, и несколько минут Шура постукивала колечком на пальце, то пугая, то подманивая рыбок поближе. И, уже собравшись уходить, заметила, как одна из таких прелестных рыбок поднялась слишком близко к поверхности. И тут же последовал стремительный нырок довольно массивной чайки, может, даже баклана, и рыбки не стало. Такую красоту стало настолько жалко, что графиня рассердилась на неправильную имитацию. Захотелось кровожадного баклана наказать, а то и вообще вычеркнуть из программы. Но кроме как помахать кулаком в сторону потолка, ничего больше не оставалось. Зато пришла другая мысль, а вся система управления этой картинкой находится наверху. Значит, следует наведаться туда и посмотреть. Ну да, заодно окончательно развею свои последние сомнения в существовании такой вот удивительной техники иллюзий. Потому что на донышке сознания все-таки еще жили утверждения. Да нет, это все правда. Слишком уж все натурально. Ну а раз принято новое решение, то снова пленница изменила свой маршрут, подавшись после выхода в коридор не в подвальные этажи, а наверх. Умея прекрасно ориентироваться в лабиринтах коридоров и соотносить планы одного этажа с другими, Саша довольно быстро отыскала нужное помещение, по пути встретив только одну служанку. Та катила перед собой столик с полками, на котором лежали стопки простыней и полотенец, и своей униформой точь-в-точь напоминала коридорную из любой солидной гостиницы. Проходя мимо гостьи, кивнула и бросила: «Привет», — ответившая ей графиня чуток встревожилась. «Интересно, доложит обо мне кому следует? Если да, то шум поднимется однозначно. И как я буду смотреть в глаза Ксении, если та примчится первой?» Этот совершенно неуместный вопрос волновал ее, пока она не остановилась перед закрытой дверью. А та оказалась с многопрофильным кодовым замком, панель от которого находилась рядом на стене. К панели можно было и ладонь прикладывать, и карточкой проводить в прорези, и код цифровой набрать. Прикосновения к сенсорам ничего не дали, карточки не было, а вот подобрать опытному агенту конторы код вроде не составляло труда. Тем более что, умея просматривать суть вещей, Александра сразу же определила три наиболее потертые кнопки, которыми только и пользовались для набора кода. Дальше уже было не так сложно. Оперируя только тремя цифрами да просматривая проскальзывающие внутри панели искорки сигналов, пленница уже через 3 минуты работы отыскала нужный, 7-значный код. Замок щелкнул, открывая дорогу в явно тайное помещение, а взломщица презрительно фыркнула себе под нос. Ловкость рук и никакого мошенничества. А вот, заскочив в помещение и быстро захлопнув за собой дверь, она опять надолго замерла с отвисшей челюстью. Там оказалась не комната управления иллюзиями и не сублимированная компьютерная машина, а простирающийся прямо от двери кусочек пляжа. А за пляжем, в пространстве нижней комнаты вместе с верандой, плескалось море. Причем не просто пахло морем, а до лица доставали порывы ветерка с солеными брызгами, и чайки летали так близко и так низко, что можно было, подпрыгнув, поймать за хвост самых наглых и противных. Минут 5 пленница стояла на месте, протирая глаза и оглядываясь по сторонам. Дверь оставалась сзади, но не между стен, а словно впаянная в огромный кусок скалы. Панель замка располагалась на сером граните. Сама скала стояла одинокой массой, а за ней с постепенным возвышением простирались барханы, теряющиеся за кромкой километрах в 5. Голову припекало солнышко. Правда, не столь желтое, а с некоторой странной синевой. И все, кругом только пляж и море. Ну, разве что совсем рядом, на стыке ярко-желтого песка и насыщенной голубизной воды стояли какие-то странные устройства. Именно к ним и был сделан первый шаг по горячему песку. При ближайшем рассмотрении устройства оказались бункерами с 3 разными видами корма и с уходящими в трубках вниз шелковыми шнурками. Шнурки и на ощупь были те же самые, разве что сильно выцветшие под солнцем. А вопрос, откуда в бункерах свежее окровавленное мясо и живые червяки, уже не казался столь важным. Важным показался иной вопрос: а у меня все в порядке с головой? Может, я сплю, или меня Крафа уже давно пытает в каком-то гипнотическом устройстве? Потому что если это иллюзия, то я не иначе как андроид, или киборг, но явно не живой человек. От таких выводов сознание возмутилось. Нет, так я окончательно запутаюсь и поеду мозгами. Все-таки я живой и вполне нормальный человек, и мои чувства четко показывают. Передо мной реальность, а значит, ничего иного не могу придумать, лишь передо мной окошко в иной мир. А раз мир иной, то почему бы здесь мне и не спрятаться? Сумасшедшая мысль в сумасшедшем месте. Питьевой воды нет, продуктов тоже. Могут и хищники оказаться на суше, если от акул в воде не протолкнуться. Но тем не менее и на месте стоять — полное сумасшествие. Надо двигаться. Осталось выбрать куда. Налево пустынный берег пляжа виднелся 3 километра, а потом горизонт закрывали пологие холмы, жалкие пучки травки и каких-то низкорослых камышей. Несколько поразило, что при таком сильном ветре море еле плещется. Но потом пришло понимание. Ветер дул вдоль кромки прибоя, слева направо, и с правой стороны перспектива была более приветливая и оптимистичная. Километрах в 10, если топать по пляжу, начинались резкими уступами массивные, покрытые густыми лесами горы. Порой лес прерывали отвесные скалы, а в одном месте отчетливо удалось рассмотреть тоненькую ниточку водопада. Ну и как было сомневаться в выборе нового, верного маршрута для побега? Еще раз оглянувшись и с сожалением осмотрев себя, Александра сняла сандалии, заправила в трусики подол платья, резко выдохнула и с места перешла на бег. Уж 10 километров она промчится не более чем за час. За это время ее никто не хватится во дворце, а уж в горах ее и с собаками не отыщут. Главное, бежать так, чтобы еле плещущие волны смывали отпечатки ног. Ну и не беда, что на ней сейчас не было охотничьего костюма и удобных ботинок. Вот как назло, по жаркому саду гуляла и парилась, а когда пришлось в горы бежать, вырядилась, как на пляж. Бежать, конечно, пришлось бы, неся в руках не только сандалии, но зато потом было бы гораздо проще. Несколько волновал бегунью и вопрос об оружии, вернее, о полном его отсутствии. Даже простенького перочинного ножа с собой не было. Знала бы, что такая возможность случится, хоть бы пару столовых ножей и вилку со стола обеденного стащила, или у Ксении Ятаган одолжила на короткое время. Подходящую отговорку уж как-нибудь придумала бы, но теперь поздно жалеть об утраченных возможностях. Размеренный бег и удовольствие от того, как упругий порывистый ветер обдувает разгоряченное тело, и плюс моральное удовлетворение, что удалось сбежать, никого не убивая и никого не беря в заложники. «Ну разве я не молодец?» – трепетала мысль. «Вот что значит здоровое любопытство и умение все верно проанализировать. Недаром я еще при работе в конторе помогала нашему аналитику решать сложнейшие задачи и выбирать оптимальные пути для их решения. Благодаря своей смекалке и с Димой познакомилась. Тут же пришла и иная, несколько шутливая мысль. А вот благодаря чему я в него влюбилась? Благодаря уму или собственной глупости? Не-е-е. Наверняка благодаря своей настойчивости. Ну да, и еще по причине, что мой Димочка самый лучший. Бежать было радостно, но, как ни странно, долго, и только к концу первого часа хвастающаяся собой аналитик поняла самую главную неправильность в окружающем ее мире. Слишком далеко располагался горизонт, на Земле такого быть не могло. А значит, данная планета намного больше, чем Земля, и расстояние она определила неправильно. До гор не 10, а все 20 километров. Но что это меняет? Да ничего, только придется пробежать еще один час. Возможно такое? Да проще простого. Александра была в идеальной физической форме, и даже похвалила себя, что не слишком-то переела за обедом. Тем более было обидным, когда ноги вдруг споткнулись на ровном месте и бегунья так и плюхнулась в полосу прибоя, прямо лицом в жутко соленую морскую воду. Правда, и причина для падения вроде имелась существенная. Совсем рядом, за спиной, раздалось возмущенное восклицание. Вот при попытке резко оглянуться на бегу ноги и заплелись. Но сам факт позорного падения уже был не настолько важен. Опечалило другое. Благополучно завершить побег так и не удалось. Глава 16. Экскурсия вместо побега. Так и лежа на боку и пытаясь проморгаться от соленой воды, запыхавшаяся Александра ошарашенно смотрела на несущуюся к ней Ксению. Та лихо правила виндсерфом и выкрикивала с явной обидой. «Ну и как тебе не стыдно? Если выспалась и решила размяться, то почему нас с собой не позвала? А мы, как глупышки, ждем с нетерпением, когда ты проснешься, чтобы тебе другие чудеса дворца показать, в том числе и сюда сводить хотели». Она прошелестела чуть дальше, там просто бросила парусы, спрыгнув в воду, шагнула к лежащей графине, присела рядом и с участием поинтересовалась: «Ты не ушиблась?»